Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 405. Господь помнит нас, благословляет нас. Псалом 113, стих 20. Я мог бы поставить свою печать уже на первом предложении этого обетования. А вы разве не могли бы? Да, Господь помнит нас, заботится о нас, утешает нас, освобождает нас и ведет нас. В своем водительстве Он помнит нас и никогда не упускает из вида наших маленьких обстоятельств. Он помнит нас, притом в течение всей нашей жизни – помнит всегда, помнит непрестанно. В особые времена мы чувствуем это более ясно, и сейчас, вспоминая эту милость, мы хотели бы с переливающейся через край благодарностью воскликнуть: «Да, да, Господь помнит нас». Второе предложение является логическим следствием из первого. Так как Бог неизменен, Он будет помнить нас и в будущем, как Он помнил нас и в прошлом, и память Его о нас подобна благословению. Но здесь перед нами не только заключительное следствие и вывод нашего разума, но и внушаемое Богом объяснение. Благословение даруется нам авторитетом Духа Святого, благословляет нас. Значение этого благословения велико и даже неисследимо. Как раз неопределенность обетования указывает на его безграничный объем. Он благословляет нас своим собственным божественным образом. Итак, от вечности и до вечности. Поэтому пусть каждый из нас скажет: «Благослови, душа моя, Господа».